весна, первая ночь, как ты нежна. Первая боль, главная роль, ты мне нужна. Слышишь пароль, первый облом, сердце горит. Пепел в душе тайну хранит, тайну твою, тайну о нас, как в первый раз слезы из глаз. Первая любовь уже не возвратится. Первая любовь давно остыла. Ты забудешь все, что раньше было. Улетай.